Глава 15, в которой я чутко почиваю на лаврах и снова впрягаюсь в пугало. Я сидел на голове питона элитника и неспешно потягивал живец из фляжки. Кайф! Наконец-то не я под ней, а она подо мной. На коленях покоилась снятая с предохранителя винтовка. Но это так, на всякий пожарный. Вероятность того, что кто-то из окрестных тварей добровольно рискнет сунуться в логово супермонстра, была практически нулевой. Белка, как и обещала, отправилась по этажам чистить паровики тварей. Я же остался внизу, на площадке первого, контролировать вход в подъезд и дожидаться ее возвращения. Коротая ожидание, я в очередной раз не без удовольствия перечитывал строки победного уведомления. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидирован Тихий Ужас. Элитник 73 уровня. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 279 257. Характеристики плюс 10 к знаниям, плюс 52 к картографии, плюс 10 к наблюдательности, плюс 49 к удаче, интеллект плюс 1, плюс 50 к физической силе, плюс 10 к рукопашному бою, плюс 55 к фехтованию, атака плюс 1, плюс 56 к меткости, плюс 13 к физической броне, плюс 10 к выносливости, плюс 9 к регенерации, плюс 13 к скрытности, плюс 54 к скорости, плюс 28 к реакции, плюс 28 к гибкости, плюс 10 к интуиции, плюс 43 к силе Стикса, плюс 28 к броне Стикса, плюс 9 к медитации, плюс 33 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 59 к алкоголизму, плюс 55 к владению шпорой, плюс 46 к легкой атлетике, плюс 48 к телепатии, плюс 46 к гипнозу, интеллект плюс 1, плюс 48 к стрелку, плюс 43 к шпиону, интеллект плюс 1, плюс 73 к лучнику. Внимание! Вы в одиночку вступили в безнадежный бой с противником, многократно превосходящим вас в качественном выражении. Награда за победу в безнадежном бою. Опыт плюс 10 тысяч. Очко свободного распределения характеристик плюс 5 тысяч. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 4 топтуна, 19 лотерейщиков. Награда за участие в ликвидации. Опыт плюс 21 887. Характеристики. Плюс 1 к знаниям. Плюс 12 к картографии. Плюс 1 к наблюдательности. Плюс 11 к удаче. Плюс 11 к физической силе. Плюс 1 к рукопашному бою. Плюс 13 к фехтованию. Плюс 14 к меткости. Плюс 2 к физической броне. Плюс 1 к выносливости. Плюс 1 к регенерации. Плюс 2 к скрытности. Плюс 13 к скорости. Плюс 4 к реакции. Плюс 4 к гибкости. Плюс 1 к интуиции. Плюс 9 к силе Стикса. Плюс 4 к броне Стикса. Дух Стикса плюс 1. Плюс 1 к медитации. Плюс 3 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 120 к тяжелой атлетике. Защита плюс 1. Плюс 30 к палачу. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Вот уж прилетело так прилетело. За ликвидацию элитника 73 уровня опыта мне отсыпали знатно. А с учетом отрядного довеска и бонуса за победу в безнадежном бою вышло в совокупности за 300 тысяч опыта. Не удержавшись, глянул на текущее состояние имеющегося опыта. 3 900 786 из 3 918 650. И невольно расплылся в довольной улыбке. До 38 уровня мне осталось всего около 18 тысяч единиц. Учитывая огромное количество врагов кругом, собрать недостающие тысячи получится довольно быстро. «Эй, харе прохлаждаться! Помогай давай! Я зашиваюсь!» Прилетело в отрядном чате уже третье возмущенное послание от Белки. На этот раз я таки сподобился ответить. «Ничего не знаю, уговор дороже денег», — надиктовал ответное послание. «Ну, рихтовщик, блин, у тебя совесть есть?» Тут же прилетело в ответ. «Не-а». «Ладно, ладно, попросишь еще меня помочь?» «Бугага». «Ну, хотя бы на первом у лотерейщика споровики почисть. Пожалуйста!» «Вот, блин, прилипало. Мертвого достанет». «Сделаю». «И еще на втором заодно». «Бля, да какого хрена?» Но, прервав отдых и занявшись потрошением справиков тварей, я, разумеется, не ограничился только квартирами первого этажа и, закончив с нижними лотерейщиками, двинулся вверх, белки навстречу. Похищение, брошенное внизу грозной головы питона элитника, я ничуть не опасался. Разумеется, ее драгоценный споровик являлся предметом мечтаний любого здравомыслящего игрока. Но, во-первых, было маловероятно, что группа других игроков сможет забраться так глубоко в мертвый город, не привлекая внимания тварей и ботов. А во-вторых, даже если такое чудо вдруг случится, вероятность того, что из тысяч окрестных подъездов они выберут именно ничем не приметный наш, была меньше доли процента. Что же до тварей, то гигантская башка питона элитника в качестве источника биомассы тоже еще как могла их заинтересовать. Но из-за невыпотрошенного споровика в голове окрестные твари до сих пор воспринимали питона живым и дьявольски опасным, и сторонились его логова, как плюющегося лавой вулкана. В итоге я вычистил споровики тварям с первого по третий. А поднявшись на четвертый, встретил уже заканчивающую там белку. Переложил в уже солидно оттопырившийся с боков пакет подруги добытые трофеи, и мы вместе спустились на первый, к по-прежнему завернутой в скатерть голове. Перед следующим рывком устроили короткий перекус. Умяли по банке тушенки с сухарями и запили пивом, заряженным белыми звездами из моих запасов. Несмотря на обилие добытых в подъезде трофеев, с молодых топтунов и матерых лотерейщиков, все обретавшиеся рядом с питоном твари оказались 20 по 22 уровень. Прилетел добрый десяток черных, но, увы, ни одной белой звезды. Привычно заортачившаяся была подруга, не желая увеличивать и так изрядный долг, предложила вскрыть споровик элитника, где стопудово были белые, а может даже и золотые звезды. Но я уговорил ее повременить с этим. Под прикрытием ауры ужаса, внушаемой окрестным тварям невскрытой головой, я планировал спокойно подобраться к зданию института. И уже там, укрывшись в каком-нибудь закутке, вычистить паровой мешок питона. Уболтать подружку мне все-таки удалось. Но принять от меня банку с раствором белой звезды упрямица согласилась только после моего клятвенного заверения забрать потом без дележки самый ценный трофей из паровика элитника. А вот с белым горохом у нас был полный порядок. В белкином пакете уже имелось десяток белых горошин, накопленных еще до сегодняшних сборов. И еще примерно столько же добавилось от здешних топтунов с лотерейщиками. Поэтому употребление после раннего обеда или второго завтрака разведенных в уксусе горошин прошло без пререканий со стороны подруги. Запивая кислятину живцом, я бегло пробежался по загоревшимся строкам уведомлений. Внимание! Вы употребили белую звезду. Опыт плюс 341. Шкала удовольствия плюс 2. Показатель интеллект плюс 2. Характеристики. Плюс 89 к знаниям, плюс 78 к наблюдательности. Шкала спорового баланса плюс 2. Показатель атака плюс 2. Характеристики. Плюс 39 к физической силе, плюс 89 к рукопашному бою. Шкала бодрости плюс 1. Показатель ловкость плюс 1. Характеристики. Плюс 78 к интуиции. Внимание! Вы употребили белую горошину. Характеристики. Плюс 10 к силе стикса, плюс 9 к броне Стикса, плюс 8 к медитации, плюс 9 к познанию скрытого, дух Стикса плюс 1. И до кучи решил усилиться жемчугом. Благо, с момента употребления последней зеленой жемчужины прошло уже больше 24 часов. Из имеющегося в ячейках красного и черного жемчуга единственную белую жемчужину я берег на черный день и в качестве трофея для прокачки не рассматривал. Выбрал, разумеется, наиболее эффективную красную. Проглотил, запил живцом, и красные строки перед глазами тут же ожидаемо изменились. Внимание! Вы употребили красную жемчужину. Красная жемчужина открывает две ячейки инвентаря, позволяющие хранить предметы весом до 1 кг. Опыт – плюс 5000. Очко свободного распределения характеристик – плюс 2500. И все. Увы, в этот раз я пролетел с открытием нового дара или скрытой ступени уже имеющегося. Что ж, видимо, весь лимит удачи ушел на недавнее противостояние с питоном и на лакомую плюшку 50% вероятности от красной жемчужины оказалось недостаточно. Впрочем, две новых дополнительных ячейки в инвентаре и 2500 очков свободного распределения тоже совсем неплохо. Можно считать, что в этот раз я сработал на перспективу. Прежде чем выдвигаться, мы тщательно осмотрели двор из-за приоткрытой подъездной двери. Часового бегуна, видимый глазу округи, не заметили. Поэтому решили рискнуть и пересечь открытое пространство по диагонали до зарослей высокого кустарника, тянущегося вдоль дороги мимо пятиэтажек до высотки Меда. Утвердив нехитрый план, стали собираться. Вернее, стал я. Белка же с закинутым за спину рюкзаком и так была готова к выдвижению. Закрепил спереди свой рюкзак, закинул на шею ремень винтовки и вновь взгромоздил на спину тяжеленный тюк с головой элитника. «Мля!» – зашипел сквозь зубы, чувствуя, как многострадальные мышцы спины снова трещат от натуги. «А я предлагала скрыть споровик здесь!» Не без издевки подбодрила Кваз. «Сам захотел носильщиком поработать!» Типа, понравилось башку таскать, спасу нет. «Хорош трындеть, пошли уже!» – прокряхтел я. И заковылял следом за распахнувшей дверь белкой на выход. Тащить 1,5 центнера по ровной земле, конечно же, было гораздо легче, чем по ступеням лестницы. Но, сука, долго... Снова 7 потов сошло, пока до кустов дотащил. Да еще белка, зараза, то и дело подгоняла. Типа, прибавь шагу, рихтовщик, плетешься хуже черепахи. Млять, ей бы на горб этакую тягу взвалить. Посмотрел бы я, как тогда заскакала. Радовало одно. Как и рассчитывал, ни одна тварь не сунулась преградить нам дорогу. Да че там преградить? Белка заверила, что пока мы в открытую шли по двору, в окнах окружающих домов она не заметила ни одной подглядывающей за нами рожи. Объяснение тут могло быть только одно. Твари, почуявшие во дворе тихий ужас, боялись привлечь внимание питона. Поспешили забиться в самые дальние уголки своих квартир, затаились там и не отсвечивали. Чувствуя, что если сброшу тяжкую ношу со спины на землю, то по новой взвалить ее обратно уже себя не заставлю, я отказался от предложения подруги устроить в кустах короткую передышку и попер груз дальше. К счастью, теперь под прикрытием густого кустарника нас стало практически не видно из окон домов. Можно было сбавить ход и двигаться дальше без нервной суеты. С черепашей скоростью преодолев длинный кустарник, мы остановились у стены высокого гаража, в 10 метрах за которым возвышалось здание института. С Белкиной помощью я сбросил на землю голову и тут же плюхнулся рядом на кучу листвы. Белка же, призвав из инвентаря резаки, нетерпеливо срезала узлы тюкоупаковки и приступила таки к долгожданному потрошению с парового мешка элитника 73-го уровня.